Самки, как правило, мельче самцов, но преследователь как раз самец Редбэк. С первого же взгляда видно, что все его тело бугрится мускулами. Руки, шея, плечи, грудь, живот, поясница и ноги. Даже самки гоуриов могут с легкостью оторвать человеку руку, Редбэки же просто кошмар. В открытом бою у Харухира нет ни единого шанса. Разумеется, ему страшно, но разве не так с большинством врагов? Иначе говоря, ситуация совершенно обычная. «Нападаю!» – прокричал Харухира, подбадривая себя и подавая сигнал товарищам, и бросился на Редбэка. «То!» – заревел тот, разворачиваясь к человеку. Руки замахиваются правой. Получить такой удар – верная смерть. Харухира резко остановился, как и планировал. Правая рука Редбэка пронеслась мимо, прямо перед глазами. Враг тут же ударил левой. Низкий взмах сбоку. Попытается схватить. Если сможет, то всему конец. Вот почему нужно сохранять спокойствие. «Внимательнее», – приказал себе Харухира. «Увернись, не отступай. Направо. Вперед и направо. Бросок». Харухира протиснулся под левой рукой Редбэка перекатом. Попытался зайти ему за спину. Тот, конечно, не позволил. Обезьяна подскочила на месте и развернулась. Харухира, не останавливаясь, сменил направление. Он перекатился в другую сторону, и на этот раз Редбэк на долю секунды запоздал. Харухира напал. Точнее, изобразил, что нападает, и Редбэк напрягся. Но сразу разгадал уловку. За угрозой ничего не стоит. Эта добыча не опасна. Почуяв это, обезьяна оскалила клыки и бросилась вперед. Теперь угрозы и трюки не помогут. Враг несется на Харухира. Харухира попятился, увернуться от следующего удара он, возможно, не сумеет. Но ему удалось выиграть время. Пусть и совсем немного. Это и было его целью. «Вперед, Дарк!» Услышал он голос товарища. И тут же пригнулся, что там промчалось у него над головой. А потом человекоподобная, точнее подобная звезде черная фигура, элементаль Дарк, врезалась в Редбэка. «О, фу!» Все тело врага затряслось. Голова запрокинулась. Казалось, удар элементаля закончит бой. Но враг устоял. И все же он получил урон. Пора. Харухира развернулся. Он не убегал. Ему просто нужно отойти чуть подальше. «Харухира?» Заорал усеченный парень. Он носил шлем в виде истребиной головы. В одной руке нес металлический щит, а в другой сжимал рукоять огромной катаны. Парень бросился вперед, подбадривая себя боевым кличем. За ним последовал крупный человек, замотанный в синей одежды. Впрочем, человек ли он? Ну, при жизни, наверное, был человеком. Но не сейчас. Он голем плоти. «Кузок, Энба, задержите его!» «Сделаю!» Подушевленно откликнулся Кузок. Энба промолчал. Пара миновала Харухира. Когда он развернулся обратно к врагу, Кузок замахивался своей катаной, а Энба длинной и мощной левой рукой. «На!» Завопил Кузок. «Ого!» Ревел Редбэк. Редбэк махнул обеими руками, отталкивая и катану Кузака, и руку Энбы. Энба попятился, но Кузак устоял. Редбэк снова ударил левой рукой и тут же правой. Кузак, перемещающий щит справа налево, заслонился от обеих ударов. «Ха-но-ка!» Щит полностью остановил все удары. Когда Кузак вот так уходит в оборону, его не так-то просто сдвинуть. Природа наделила его ростом почти в 2 метра. И даже сейчас, когда он в низкой стойке, опустив талию и пригнув бедра, Кузок очень высок. Энба все так же молча набросился на Редбэка сбоку. Тот не выдержал и отпрыгнул наискось назад. Ха! Кузок, выставив катану вперед и по-прежнему с поднятым щитом, погнался за ним. Он сделал выпад, затем нанес карающий удар. Редбэк снова отшатнулся. Энба, похоже, собирался обойти его сзади. Они его теснят. Нет, Харухира обрадовался слишком рано. Казалось, Редбэка заставили попятиться. Он вот-вот прижмется спиной к дереву. Но это только казалось. Редбэк прыгнул назад и, оттолкнувшись от деревянного ствола, бросился на Кузака. «А?» Тот едва успел заслониться от внезапной атаки щитом, но не устоял и кубарем покатился по земле. Энба попытался встать между врагом и упавшим Кузаком. Но Редбэк смел его впрочь одним мощным взмахом руки. Кузок, видимо, осознав, что не успеет увернуться, попытался закрыться щитом. «Ха!» Горио взревел. Горио хитрый и умный. Кузак решил защитить голову, шею и торс, чтобы избежать смертельной раны. Это не было ошибкой. Он сделал правильный выбор. Но теперь нижняя половина его тела беззащитна. Редбэк не упустил свой шанс. Он схватил Кузака за правую ногу и швырнул изо всех сил. «Кузак!» – вырвалось у Харухира. Паладин пролетел 5 метров, врезался в ствол дерева и рухнул на землю. Поразительно, но даже после такого удара он не выпустил из рук щит и катану. «Он жив», – сказал себе Харухира. «Не знаю, может ли он встать, но пока он дышит, мы что-нибудь сделаем». «Мэри, займись им!» «Да!» «Юме!» «Ня?» Харухира осознал, звать ее нужды не было. Охотница, пригибаясь, уже неслась на Редбека. Две ее длинные косы и плащ развивались за спиной. В обеих руках она сжимала однолезвенный меч – катану, найденную в могильнике катан. Навыки охотников предполагают обращение с мачете инструментом, предназначенным в первую очередь для того, чтобы рубить дрова и прорубать путь через заросли. Катана не оружие охотников, но Юма обращалась с ней так ловко, словно все время в гильдии обучалась именно с ней. Юма ударила жатвой, подсекающим ударом, словно бы пытаясь срубить деревце, и тут же следом косым крестом. Ее обычная комбо теперь, кажется, стала еще эффективнее по сравнению с тем временем, когда она сражалась мачете или изогнутым мечом. Редбэк, уходя от атаки, прыгнул в бок. И тогда Юма, кувыркнувшись вперед, с силой рубанула катаной. Ярость тигра. Под ее отважным напором Гоурил отшатнулся еще сильнее, и тогда на него напал Энба. Пинок в прыжке. Редбэк, приняв удар ноги Энбы в бок, зашатался.